Глава третья. Барбершоп Шилли. Север Чикаго. К барбершопу подъехала черная «Шевроле Импала СС». Из нее вышли двое. Их называли «Совцы». Два брата – Сильвио и Серджио. Они занимались тем, что выбивали деньги с предпринимателей. Делали они это хорошо. И за это им клан подарил тот американский красивый седан с большим мощным двигателем. Поставив машину на сигнализацию, они не спеша зашли в барбершоп. Несколько мужчин сидели на стульях. Кому-то делали стрижку, кое-кому поправляли бороду. Совцы пришли в дальнее помещение, где сидел хозяин парикмахерской. Двое братьев всегда одевались одинаково. Любимая одежда – пальто. Зимой теплое, летом легкое. Различались они лишь лицами. Один был страшнее другого. Сильвио, скрестив руки, встал у выхода, а Серджио подошел к хозяину, который пил кофе, сидя у своего стола. «Здравствуй, Брэд. Хороший сегодня день?» «Был», — ответил недовольно Брэд и поставил чашку. «Кажется, ты тут задолжал деньги и должен заплатить». «Эй, да пошли вы! Я не буду платить и никому ничего не должен». Сильвио закрыл дверь и быстро подошел к Брэду со словами: «Сукин сын, ты слишком много болтаешь. Да какого хрена я должен платить?» Серджио взял стационарный телефон со стола и врезал им по лицу Брэда, при этом крича: «Заплатить не хочешь, а? Гони деньги, паскуда!» После этих слов он стал без остановки бить телефоном по голове Брэда, крича на него: «Я оторву тебе чертову голову, гони сраные деньги!» «Ладно, стой, остановись! Я все отдам, остановись!» — хриплым голосом ответил Брэд, у которого все лицо было в крови. С трудом нагнувшись, он открыл шкафчик и вытащил оттуда пачку купюр. Сильвио, вырвав деньги из его рук, сказал: «В следующий раз я тебя по частям засуну в этот шкафчик, если не будешь вовремя платить». Братья вышли из барбершопа и сели в машину. Сильвио, посмотрев на Серджио, сказал: «Ты был великолепен». «Да ладно тебе! Не, ну серьезно, такой грозный! Ну, спасибо, спасибо!» Машина плавно тронулась и затерялась в уличном потоке.